Тарского, посланника Трирского курфюрста, до 7000 червонцев, и просила кардинала замолвить за нее словечко при свидании с этим посланником. Для этого-то, вероятно, искательница короны, денег и приключений и показывала аббату Рокотани дружескую переписку свою с Трирским конференц-министром. Глава 24. Разорвав связи с конфедератами, принцесса, по-видимому, приняла намерение действовать в союзе с другими поляками, с теми, что держали сторону короля Понятовского, и во что бы то ни стало хотела добиться свидания с Станиславом Августом. Зная, что он крайне недоволен разделом Польши, она не сомневалась, кажется, что король и магнаты воспользуются ею, выставят ее против оставшихся безнадежных союзников Екатерины и, произведя таким образом в России замешательство, восстановят прежние пределы Речи Посполитой. Екатерина действительно не имела тогда искренне расположенных к ней союзников. Венский кабинет сильно досадовал на скорое, и притом без его посредства, заключение Кучука и Наджистского мира. Свободное плавание русских кораблей по Черному морю и архипелагу и независимость кубанских татар, особенно же Крыма, установленные этим миром, немало беспокоили Австрию, ибо она видела, что это ведет к преобладанию России на юге, к явному ущербу государства Габсбургов. Император и прусский король ничего так не желали, как ослабление России, принимавшей грозное положение. Версальский кабинет еще более досадовал на Екатерину за то, что не удались его козни против России. Султан, возбужденный французами к войне с Екатериной, хотя и поспешил заключить невыгодный для себя мир, но Порта считала этот мир кратким перемирием. Испания последовала за Францией, а шведский король мечтал о Балтийском прибрежье и желал отмстить за Полтаву. Одни только англичане, желавшие усилить свою торговлю с Россией, из расчета держали нашу сторону. Как не блистательны были военные действия екатерининских орлов, как негромки были победы их, как немного наделали они шума по всей Европе. Однако все хорошо понимали, что внутренние силы России крайне истощены. И действительно, беспрерывные рекрутские наборы изнурили народ. Весь цвет его был отвлечен от сохи и промыслов. Пугачевщина и другие внутренние волнения, беспрестанные пожары, от которых гибли тысячи селений и выгорали целые города, несообразные силами податного состояния налоги, довели страну почти до нищеты, которую нетрудно было заметить сквозь покрывало блеска, славы и роскоши, которое искусная рука Екатерины набрасывала на положение дел. Самое войско, столь грозное для внешних и внутренних врагов, было далеко не в блестящем виде. Дурно одетое, полуголодное, оно страдало от казнократства начальников, которому не было пределов. Если Петербург и ликовал при известиях о блистательных победах русского войска, то внутри России, в самой даже Москве, мало тому радовались. Недовольство росло с каждым днем. Такое положение дел в России было известно великой княжне Елизавете. Со всех сторон она получала о том сведения, по всей вероятности, даже преувеличенные. По свойству своего характера она на основании этих известий вообразила, что теперь при помощи Польши и других европейских держав ей легко будет сделаться всероссийской императрицей. Но она не знала того, что поляки, доставлявшие ей сведения о положении России, скрывали положение своего отечества, находившегося еще более в бедственном состоянии, чем Россия. Она не знала, что посредством своих посланников и штыков своих солдат Екатерина распоряжается в Польше, как у себя дома. Без Екатерины Понятовскому никогда бы не владеть короной Сигизмундов и Батория. Без ее помощи эта корона давно бы слетела с головы его. И, конечно, если бы до императрицы дошли теперь сведения, что он принимает участие в химерических замыслах, всклепавшие на себя имя, он бы ранее положенного судьбой срока лишился государства. Но этого и в голову не приходило принцессе. Она искала знакомство с польским резидентом в столице.